Глава 10, которая рассказывает, как Вольф Гонтрам погиб из-за Альрауны. Карл Монан был не единственным, который попал под колеса пышной колесницы его превосходительства. Тайный советник завладел всецело крупным народным земельным банком, давно уже находившимся под его влиянием, и взял на себя контроль над широко распространенными в стране кооперативными сберегательными кассами. Этого он достиг не без труда. Против него восстали старые чиновники, у которых новый режим отнял всякую самостоятельность. Адвокат Манассе, помогавший вместе с советником юстиции юридической легализации этого плана, пытался сгладить целый ряд неприятных сторон, но не мог воспрепятствовать, однако, тому, что профессор Тенбринкен действовал беспощадно, выбрасывая за борт все, что казалось ему хотя бы сколько-нибудь излишним, и заставив несколько самостоятельных потребительных союзов и сберегательных касс подчиниться его всесильному контролю. Его власть простиралась далеко, вплоть до самого промышленного района. Все, что имело связь с землей – уголь, металлы, минеральные источники, земельные участки и здания сельскохозяйственных корпораций, путевые сооружения, плотины и каналы – все это так или иначе находилось в зависимости от него. С тех пор, как вернулась домой Альрауне, он еще смелее брался за все, уверенный в своем неизменном успехе. Для него не существовало ни препятствий, ни сомнений, ни опасений. В кожаной книге он подробно рассказывает о всех этих делах. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие детально расследовать, что противодействовало его начинаниям, насколько ничтожны были шансы успеха, но он тем энергичнее брался за дело и, в конце концов, приписывал успех, по-видимому, присутствию в его доме Альрауны. Он иногда спрашивал совета у нее, не посвящая ее, однако, в подробности. Он спрашивал только, делать ли это. Если она кивала головой утвердительно, он тотчас же брался за новое предприятие и отказывался от него, как только она ему не советовала. Законы, по-видимому, давно уже перестали существовать для профессора. Если прежде он зачастую целыми часами совещался со своим адвокатом, стараясь найти какой-нибудь выход, какую-нибудь дверь в темном извилистом коридоре, если он прежде подробно изучал всевозможные параграфы гражданского уложения и сотнями разных хитростей облекал свои проделки флером законности, то теперь он не шевелил ради этого даже пальцем. Твердо веря в свою силу и счастье, он нередко совершенно открыто нарушал закон. Он знал превосходно, что там, где никто не посмеет пожаловаться, не может быть и суда. Правда, против него вчинялись иски, посылались анонимные донесения, а иногда даже с подписью, но у него были огромные связи. Его защищали и государство, и церковь. Он с обоими был на короткой ноге. Его голос в управлении провинцией был чрезвычайно влиятелен, а политика епископского дворца в Кёльне, которую он постоянно поддерживал материально, служила ему твердым оплотом. Его власть простиралась до самого Берлина. Это подтверждал высший орден, собственноручно надетый на него императором при открытии памятника. Он, правда, пожертвовал большую сумму на постройку этого памятника, но государство купило зато у него по очень высокой цене участок земли, на котором он был воздвигнут. К тому же и титул его, его почтенная старость и признанные заслуги в науке. Разве провинциальный прокурор возбудил бы против него дело? Несколько раз тайный советник сам просил давать ход этим жалобам. И они оказывались глупыми преувеличениями, лопались, как мыльные пузыри. Скептицизм властей по отношению к этим донесениям возрастал с каждым днем. Дошло до того, что когда один молодой асессор захотел выступить против профессора в деле, простом и ясном, как день, прокурор, не просмотрев даже документов, заявил ему: «Чепуха! Ни тени серьезности! Мы только опять осрамимся!» Дело это возбудил временный директор Висбаденского музея, который купил у тайного советника различные археологические древности, счел себя обманутым и теперь подал на него жалобу. Власти жалобы не приняли и сообщили о ней тайному советнику. Тот постарался оправдаться в своем лейб-органе, в воскресном приложении к Кёльнской газете. Он написал превосходную статью под заглавием «Наши музеи». Он не защищался в том, в чем обвинял его противник, а сам напал на него так жестко, выставил его таким невеждой и кретином, что бедный ученый был повержен в прах. Профессор пустил в ход все свои связи, и через несколько месяцев в музей был назначен новый директор. Прокурор улыбнулся, прочтя в газетах это сообщение. Он показал газету асессору и сказал: «Прочтите, коллега. Поблагодарите Бога, что вы меня тогда спросили и не сделали этой непростительной глупости. Асессор поблагодарил, но удовлетворенным себя не почувствовал. Наступил карнавал. В городе состоялся большой бал. На нем присутствовали высшие особы, а вокруг них все, что носило в городе форму или пестрые ленточки и шапочки корпораций. Были все профессора, все судейские деятели, все чиновники и все богачи, советники коммерции и крупные фабриканты. Все были в костюмах. Даже старики должны были оставить дома свои фраки и быть в черных домино. Советник юстиции Гонтрам председательствовал за большим столом тайного советника. Он знал толк в винах и заказывал лучшие марки. Тут сидела княгиня Волконская со своей дочерью, графиней Фигурера Добрант, и Фрида Гонтрам, обе приехали к ней погостить, адвокат Манассе, два приват-доцента, трое профессоров и столько же офицеров, и сам тайный советник, впервые вывезший свою дочку на бал. Аль-Рауны была одета в костюм шевалье де Мопена, костюм мальчика в стиле Берцлея. Она опустошила много шкафов в доме Тенбринкина, вывернула все сундуки и ящики и, наконец, нашла старинные дорогие мехельнские кружева. Они носили на себе следы слез бедных швей, как и все кружевные платья прелестных женщин, но костюм Аль-Рауны был окроплен еще и другими слезами. Слезами портнихи, которая никак не могла угодить вкусу Аль-Рауны, слезами парикмахерши, которую она ударила за то, что та не понимала прически, и маленькой камеристки, которую она, одеваясь, все время колола булавками. О, как трудно было одеть эту девушку Готье в причудливом толковании англичанина, но когда все было готово, когда капризный мальчик прошелся по залу на высоких каблучках с изящной маленькой саблей на боку, тогда все глаза жадно устремились следом за ним, все без исключения. Шевалье де Мопен делил свои успехи с Розалиндой, Розалиндой был Вольф Гонтрам, и никогда еще на сцене не было такой красивой героини, не было даже во времена Шекспира, когда женские роли играли стройные мальчики, да и впоследствии не было, когда Маргарита Гюи, возлюбленная принца Роберта, исполняла в первый раз женскую роль в комедии «Как вам будет угодно», Аль-Рауны сама одевала Гонтрама. С невероятными усилиями научила она его ходить и танцевать, обмахиваться веером и улыбаться, и, подобно тому, как сама она была мальчиком и в то же время девушкой в костюме Берцлея, так и Вольф Гонтрам не хуже ее воплотил фигуру своего великого земляка, написавшего сонет. Он в своем платье со шлейфом был прекрасной девушкой и в то же время все-таки мальчиком. Быть может, тайный советник и замечал все это, быть может, и маленький Манассе, и даже Фрида Гонтрам, быстрый взгляд, который скользил от одного к другому. Но больше уже, наверное, никто в этой огромной зале, в которой тяжелые гирлянды красных роз свисали с высокого потолка. Но все зато чувствовали, что тут нечто особенное, нечто из ряда вон выходящее. Ее королевское высочество послало адъютанта, попросило их обоих к столу и познакомилась с ними. Она протанцевала с ними вальс, сперва за кавалера с Розалиндой, а потом за даму с шевалье де Мопеном. Она громко смеялась, потом, когда в минуэте мальчик Теофиле Готье кокетливо склонялся перед юной мечтой Шекспира, ее королевское высочество сама превосходно танцевала, была первой в теннисе и на катке, она с удовольствием танцевала бы с ним всю ночь напролет, но другие тоже настаивали на своем праве. Де Мопен и Розалинда переходили из одних объятий в другие, их то обнимали крепкие руки мужчин, то они чувствовали высоко вздымающуюся грудь прекрасных женщин. Советник юстиции Гонтрам смотрел на все равнодушно. Пунш, который он собирался варить, интересовал его значительно больше, чем успех сына. Он начал было рассказывать княгине Волконской длинную историю о каком-то фальшивом монетчике, но ее сиятельство не слушало его. Она разделяла чувство удовлетворения и радостной гордости тайного советника Тенбринкина, чувствуя себя на некоторой степени участницей создания своей крестницы Аль-Рауны. Только маленький Манассе был настроен мрачно, ругался и что-то все время ворчал. «Зачем ты так много танцуешь?» — обратился он к Вольфу. «Ты должен был больше думать о своих легких». Но молодой Гонтрам не слушал его. Графиня Ольга вскочила и бросилась к Аль-Рауне. «Прекрасный кавалер!» — шепнула она. А шевалье ей ответил: «Пойдем со мной, милая Тоска». Он завертел ее быстрее и быстрее, она едва переводила дыхание, потом привел ее обратно к столу и поцеловал прямо в губы. Фрида Гонтрам танцевала со своим братом и долго смотрела на него своими умными, проницательными глазами. «Жаль, что ты мой брат», — сказала она. Он не понял ее. «Почему?» — спросил он. Она засмеялась. «Ах, глупый мальчик, Хотя, впрочем, ты прав, спросив меня, почему. Ведь в сущности никаких препятствий не существует, не правда ли? Все только потому, что над нами тяготеют, точно свинцовые гири, моральные предрассудки нашего нелепого воспитания. Ведь правда, дорогой братец? Но Вольф Гонтрам не понял ни звука. Она остановилась со смехом и взяла за руку Альрауна Тенбринкен. «Мой брат более красивая девушка, нежели ты», — сказала она, — «но ты зато гораздо более прелестный мальчик». «А тебе», — рассмеялась Айрауны, — «тебе, белокурая монашка, тебе больше нравится прелестный мальчишка?» Она ответила, — «Что может требовать Элоиза? Печально жилось моему бедному Абеляру, ты ведь знаешь, он был стройный и нежный, как ты. Приходится скромничать. Тебе же, дорогой мой мальчик, никто не сделает зла. Ты похож на первозвестника новой свободной религии». «Но мои кружева старинны и очень почтенны», — заметил шевалье де Мопен. «Они хорошо покрывают сладостный грех», — засмеялась белокурая монахиня. Она взяла бокал со стола и протянула ей. «Пей, мальчик мой». Подошла графиня, вся разгоряченная, с умоляющими глазами. «Отдай его мне», — сказала она подруге. «Отдай его мне». Но Фрида Гонтрам покачала головой. «Нет», — ответила она сухо. «Его я не отдам. Будем соперничать, если хочешь». «Она поцеловала меня», — возразила Тоска. Но Элоиза ответила, «Ты думаешь, тебя одну в эту ночь?» Она повернулась к Альрауне. «Решай же, мой Парис, кого из нас ты хочешь, светскую даму или монахиню?» «Сегодня?» — спросил шевалье де Мопен. «Сегодня и насколько захочешь!» — вскричала графиня Ольга. Мальчик расхохотался. «Я хочу и монахиню, и Тоску!» Он, смеясь, побежал к белокурому тевтонцу, который в красном костюме палача размахивал огромным топором из картона. «Послушай, любезный!» — закричала Альрауны. «У меня оказалось две матери. Не хочешь ли казнить их обеих?» Студент выпрямился во весь рост и засучил рукава. «Где же они?» — закричал он. Но Альрауны некогда было отвечать. Ее пригласил танцевать полковник 28-го полка. Шевалье де Мопен подошел к профессорскому столу. «Где ж твой Альберт?» — спросил историк литературы. «И где твоя Изабелла?» «Мой Альберт повсюду, господин экзаменатор», — отвечала Альрауна. «Их целые сотни здесь, в зале. А Изабелла...» — она оглянулась по сторонам. «Изабеллу», — продолжала она, — «я тебе сейчас покажу». Она подошла к дочери профессора, 15-летней робкой девочке, смотревшей на нее с изумлением своими большими голубыми глазами. «Хочешь быть моим пажом, маленькая садовница?» — спросила она. Девушка только ответила, «Хочу, очень хочу, если ты только хочешь». «Ты могла бы быть моим пажом, если бы я сама была дамой», — обратился к ней шевалье де Мопен, «и моей камеристкой, если бы я была кавалером». Девочка кивнула головой. «Ну, выдержала я экзамен, профессор», — засмеялась Альрауне. «Сумма кум лауде», — подтвердил историк литературы, — «но оставь мне все-таки мою маленькую труду». «Теперь экзаменовать буду я», — сказала Альрауна Тенбринкен. Она обратилась к маленькому круглому ботанику. «Какие цветы растут у меня в саду, профессор?» «Красивые гибиски», — ответил ботаник, знакомый с флорой Цейлона, — «золотые лотосы и белые цветы храма». «Неправда», — воскликнула Альрауна, — «неправда. Ну, а ты, стрелок из Гарлема? Быть может, ты скажешь, какие цветы растут у меня в саду?» Профессор истории искусств пристально посмотрел на нее. Легкая улыбка пробежала у него по губам. «Цветы зла», — сказал он, — «правильно?» «Да, да», — воскликнула Альрауна, — «правильно, но не для вас растут они, господа ученые. Вам придется подождать, пока они завянут и засохнут в гербарии». Она вынула из ножен свою миниатюрную саблю, поклонилась, шаркнула высокими каблучками и отдала честь, потом повернулась, протанцевала тур вальса с бароном фон Монтейфелем, услыхала звонкий голос ее королевского высочества и быстро побежала к столу принцессы. «Графиня Альмавива», — начала она, — «чего хотели бы вы от вашего верного Керубину?» «Я им недовольна», — ответила принцесса. «Сегодня он заслужил розги. Он перебегает по зале от одного Фигаро к другому и от одной Сусанны к другой», — засмеялся принц. Альрауна Тенбринкен состроила гримасу. «Что же делать еще бедному мальчику?» — воскликнула она, — «который не знает еще ничего». Она засмеялась, сняла с плеча адъютанта гитару, отошла на несколько шагов и запела: «Вы, что знакомы с сердце тоской, тайну откройте любви неземной». «От кого же ты ждешь ответа, Керубину?» — спросила принцесса. «А разве графиня Альмавива не может ответить?» — ответила Альрауна. Принцесса расхохоталась. «Ты очень находчив, мой паж», — сказала она. Керубину ответил: «Таковы уж все пажи». Она подняла кружево с рукава принцессы и поцеловала ей руку высоко и чересчур долгим поцелуем. «Не привести ли тебе Розалинду?» — шепнула она и прочла ответ в ее глазах. Розалинда как раз проносилась мимо с кавалером. Ни минуты не давали ей покоя в тот вечер. Шевалье де Мопен отнял ее у кавалера и подвел к столу принцессы. «Дайте ей выпить!» — воскликнула она. «Мой возлюбленный умирает от жажды!» Она взяла бокал, который подала ей принцесса, и поднесла к красным губам Вольфа Гонтрама. Потом обратилась к принцу. «Не хочешь ли протанцевать со мной, неистовый рейнский марграф?» Он рассмеялся и показал ей свои огромные сапоги со исполинскими шпорами. «Могу ли я, по-твоему, в них танцевать?» «Попробуй», — настаивала она и потянула его за собой. «Как-нибудь выйдет. Только не наступай мне на ноги и не раздави меня, суровый марграф». Принц задумчиво посмотрел на нежное создание, утопавшее в кружевах. «Ну, хорошо, пойдем танцевать, маленький паж», — сказал принц. Аль-Рауны послала принцессе воздушный поцелуй и понеслась по зале с грузным принцем. Толпа расступилась перед ними. Он подымал ее, вертел в воздухе. Она громко кричала, как вдруг он запутался в своих шпорах. Бац! Оба лежали на полу. Она тотчас же поднялась и протянула ему руку. «Вставай же, суровый марграф!» — крикнула она ему. «Я, право, не в силах тебя поднять». Он хотел сам приподняться, но только ступил на правую ногу, как испустил крик боли. Он оперся на левую руку и опять попробовал встать, но не мог. Сильная боль в ноге мешала ему. Он сидел так большой и сильный посреди зала и не мог подняться. К нему подбежали и попробовали снять огромный сапог, покрывавший всю ногу, но не могли. Нога сразу распухла, пришлось разрезать кожу острым ножом. Профессор доктор Гельбан, специалист-ортопедик, исследовал его и нашел перелом кости. «На сегодня достаточно», — проворчал принц. Аль-Рауна стояла в тесном кругу, сплотившемся возле него, рядом с нею красный палач. Ей вспомнилась песенка, которую она слыхала, когда пели по ночам студенты на улицах. «Скажи-ка», — спросила она, — «как эта песенка о камне и трех ребрах?» Длинный тевтонец, бывший уже немного навеселе, ответил, словно автомат, в который кинули монету. Он замахнулся своим топором и прогремел. «На камень он упал и три ребра сломал. Килла, килла, килла, килла, килла, ки. На землю повалился, ногою поплатился. Килла, килла, килла, килла, килла, ки». «Молчи же, молчи!» — закричали ему товарищи. «Ты совсем взбесился?» Он замолчал, но добродушный принц засмеялся. «Спасибо за подходящую серенаду. Но три ребра ты бы мог мне оставить. С меня вполне достаточно и ноги». Они посадили его в кресло и перенесли прямо в сани. Вместе с ним уехала и принцесса. Она осталась очень недовольна всем происшедшим. Аль-Рауны принялась искать Вольфа Гонтрама и нашла его все еще за опустевшим столом принцессы. «Что она делала?» — спросила она быстро. «Что она говорила?» «Не знаю», — ответил Вельфин. Она схватила веер и сильно ударила его по руке. «Ты знаешь», — не отставала она, — «ты должен знать и должен мне рассказать». Он покачал головой. «Я право не знаю». Она угостила меня вином, погладила меня по волосам. Ну, кажется, она мне пожала и руку. Ну, наверное, право не помню, не помню и того, о чем она говорила. Я несколько раз отвечал ей «да», но совсем не слушал ее. Я думал совсем о другом. «Ты страшно глуп, Вельфхен», — сказала с упреком Аль-Рауны. — «Опять ты мечтал? О чем же ты, собственно, думал?» — «О тебе», — ответил он. Она топнула ногой. — «Обо мне. Всегда обо мне. Ну почему ты всегда думаешь только обо мне?» Его большие глубокие глаза умоляюще обратились к ней. — «Я же не виноват», — прошептал он. Заиграла музыка и нарушила тишину, воцарившуюся после отъезда их высочеств. Мягко и обаятельно звучали южные розы. Она взяла его руку и увлекла за собой. — «Пойдем, Вельфин, пойдем танцевать». Они закружились одни в большом зале. Седовласый историк искусств увидел их, влез на стул и закричал: «Силенсиум! Экстренный вальс для шевалье де Мопена и его Розалинды!» Несколько сотен глаз устремились на прелестную пару. Аль-Рауны заметила это, и каждое ее движение было рассчитано на то, чтобы ею восхищались. Но Вольф Гонтрам не замечал ничего. Он чувствовал только, что он в объятиях ее, что он уносится какими-то мягкими звуками. Его густые черные брови сдвинулись и оттеняли задумчивые глаза. Шевалье де Мопен кружил его в вальсе уверенно, твердо, точно паж, привыкший с колыбели к гладкому блестящему паркету. Слегка склонив голову, Аль-Рауна держала левой рукой пальцы Розалинды и в то же время опиралась на золотую рукоятку сабли. Напудренные локоны прыгали, точно серебряные змейки, улыбка раскрывала губы и обнажала ряд жемчужных зубов. Розалинда послушно следовала ее движениям. Золотисто-красный шлейф скользил по полу, точно нежный цветок, подымалась из него ее стройная фигура, ее голова откинулась назад, тяжело спадали с огромной шляпы белые страусовые перья. Далекая от всего, отрезанная от всего мира, она кружилась среди гирлянд роз, вокруг всей залы еще и еще. Гости толпились вокруг, встали на стулья, на столы, смотрели на них, еле переводя дыхание. «Поздравляю, ваше превосходительство», — прошептала княгиня Волконская. Тайный советник ответил: «Благодарю, ваше сиятельство. Видите, наши старания не совсем были тщетны». Они кончили, и шевалье повел свою даму по зале. Розалинда широко открыла глаза и бросала молчаливые, изумительные взгляды на толпу. «Шекспир пришел бы в восторг, если бы увидел такую Розалинду», — заметил профессор литературы. Но за соседним столом маленький Манассе пристал к советнику юстиции Гонтраму. «Посмотрите же, коллега, да посмотрите же, как похож сейчас мальчик на вашу покойную супругу! Боже, как он похож!» Но старый советник юстиции продолжал спокойно сидеть и варить пунш. «Я плохо помню ее лицо», — заметил он равнодушно. «Он помнил хорошо. Но зачем высказывать свои чувства перед чужими?» Они опять начали танцевать, быстрее и быстрее поднимались и опускались белые плечи Розалинды, все ярче и ярче загорались ее щеки, а личико шевалье де Мопена нежно улыбалось под слоем пудры. Графиня Ольга вынула красную гвоздику из волос и бросила ее в танцующих. Шевалье де Мопен поймал ее на лету, приложил к губам и поклонился. Все бросились к цветам, стали вынимать их из ваз, отстегивать от платьев, причесок. Под цветочным дождем кружились теперь они, оба уносимые сладкими звуками южных роз. Оркестр был неутомим. Музыканты, устав от бесконечной игры каждую ночь, казалось, проснулись, бросали взгляды через перила балкона и не отводили их от прелестной пары. Все быстрее и быстрее отбивала такт палочка дирижера, и неутомимо в глубоком молчании скользила прелестная парочка по розовому морю красок и звуков — Розалинда и шевалье де Мопен. Но вот дирижер прервал вдруг, все кончилось. Полковник 28-го полка фон Платтен закричал на всю залу: «Ура! Да здравствует фрейлен Тенбринкен! Да здравствует Розалинда!» Зазвенели бокалы, раздались громкие аплодисменты, их чуть не задавили. Два корпоранта из Ренальни притащили огромную корзину роз, купленную где-то наспех. Два офицера заказали шампанское. Аль-Рауна только пригубила, но Вольф Гонтрам, разгоряченный, измученный жаждой, опрокинул целый бокал, потом еще и еще. Аль-Рауна увлекала его за собой, прокладывая путь через толпу. Посреди зала сидел красный палач. Он вытянул шею и протянул ей обеими руками топор. «У меня нет цветов!» — закричал он. «Я сам красная роза! Отрежь же мне голову!» Аль-Рауна равнодушно прошла мимо и повела свою даму дальше, мимо столов, по направлению к зимнему саду. Она оглянулась. Здесь было тоже полно. Все аплодировали им и кричали. Наконец, за тяжелой портьерой она заметила маленькую дверь, которая вела на балкон. «Ах, как хорошо!» — воскликнула она. «Пойдем, Вельфхен!» Она отдернула портьеру, повернула ключ и нажала ручку двери, но пять грубых пальцев легли на ее руку. «Куда вы идете?» — закричал грубый голос. Она обернулась. Это был адвокат Манассе в длинном черном домино. «Что вам надо на улице?» — повторил он. Она отдернула руку. «Какое вам дело?» — сказала она. «Мы хотим немного подышать воздухом». Он кивнул. «Так я и знал. Именно поэтому я и побежал за вами. Но вы не сделаете этого, не сделаете!» Аль-Рауна Тенбринкен выпрямилась и упрямо посмотрела на него. «Почему я этого не сделаю? Быть может, вы собираетесь мне запретить?» Он невольно вздохнул под ее взглядом, но все-таки не пустил ее. «Да, я вас не пущу. Я, именно я. Разве вы не понимаете, что это безумие? Вы оба разгорячены, вы оба мокры и хотите идти на балкон, ведь сейчас 12 градусов мороза. А мы все-таки пойдем», — настаивала Аль-Рауна. «В таком случае идите одна», — крикнул он. «Мне нет ни малейшего дела до вас. Я не пущу только мальчика. Я не пущу с вами Вольфа». Аль-Рауна смерила его с ног до головы презрительным взглядом. Она вынула ключ из замка и широко распахнула дверь. «Ах так?» — сказала она. Она вышла на балкон. подняла руку и кивнула своей Розалинде. «Пойдешь со мной сюда? Или останешься в зале?» Вольф Гонтрам оттолкнул адвоката и поспешно вышел на балкон. Маленький Манассе бросился за ним, вцепился в его руку, но тот опять его оттолкнул. «Не ходи, Вельфхен!» — закричал адвокат. «Не ходи!» Он чуть не плакал. Его хриплый голос прерывался от волнения, но Аль-Рауна громко смеялась. «Прощай же, свирепый монах!» — сказала она. Захлопнула дверь перед самым его носом, всунула ключ и дважды повернула его в замке. Маленький адвокат посмотрел сквозь замерзшее стекло, начал рвать дверь, затопал яростно ногами, но потом понемногу успокоился, вышел из-за портьеры и вернулся в залу. «Таков фатум», — сказал он. Он крепко стиснул зубы, вернулся к столу тайного советника и тяжело опустился на стул. «Что с вами, господин Манассе?» — спросила Фрида Гонтрам. «У вас такой вид, точно все корабли у вас потонули». «Нет, ничего», — ответил он, — «ничего. Но ваш брат идиот». «Да не пейте же вы один, коллега, дайте мне тоже чего-нибудь». Советник юстиции налил ему полный бокал. Фрида Гонтрам ответила уверенным тоном: «Да, я с вами вполне согласна, он идиот». Аль-Рауна Тенбринкен и Вольф Гонтрам вышли на балкон, весь занесенный снегом, и подошли к балюстраде. Полная луна заливала широкую улицу, бросала сладостный свет на причудливые формы университета и на старый дворец архиепископа, играла на льду реки, бросала фантастические тени на мост. Вольф Гонтрам вдыхал ледяной воздух. «Как хорошо!» — шепнул он и показал рукой на белую улицу, объятую мертвой тишиной. Но Аль-Рауне посмотрела на него, на его плечи, сиявшие в лунном сиянии, на большие глаза, горевшие точно два черных опала. «Ты красив», — сказала она ему, — «красивее лунной ночи». Руки его оторвались от каменной балюстрады и обняли ее. «Аль-Рауне», — сказал он, — «Аль-Рауне». Мгновение она не мешала ему, но потом вырвалась и слегка ударила его по руке. «Нет», — засмеялась она, — «нет, ты Розалинда, а я кавалер, и я за тобой буду ухаживать». Она оглянулась по сторонам, схватила стул, притащила его и шляпой стряхнула с него снег. «Вот садись сюда, прекрасная дама. Как жаль, что ты немного высок для меня». Она грациозно поклонилась и опустилась на одно колено. «Розалинда», — прошептала она, — «Розалинда, позволено ли рыцарю похитить у вас поцелуй?» «Аль-Рауне», — начал он, но она вскочила и закрыла ему рот рукой. «Ты должен говорить мне, мой рыцарь», — вскричала она. «Ну так могу я похитить у тебя поцелуй, Розалинда?» «Да, мой рыцарь», — пробормотал он. Она обошла сзади и взяла его голову обеими руками и начала медленно. Сперва ухо правое, затем левое, и щечки, обе щечки, и глупый нос, я уже не раз его целовала, и потом, наконец, твои прекрасные губы. Она нагнулась и приблизила к нему свою кудрявую голову, но тотчас же вновь отскочила. «Нет, прекрасная дама, оставь свои руки, они должны послушно лежать на коленях». Он опустил свои дрожащие руки и закрыл глаза. Она поцеловала его долгим горячим поцелуем, но в конце концов ее маленькие зубки нашли его губы и быстро укусили их. Крупные капли крови тяжело упали на снег. Она отскочила от него и, широко раскрыв глаза, устремила взгляд на луну. Ей было холодно, она вся дрожала. «Мне холодно», — прошептала она. Она подняла ногу, потом другую. «Этот глупый снег забрался ко мне в туфли». Она сняла туфельку и вытряхнула ее. «Возьми мои туфли», — воскликнул он. «Они большие, теплые». Он быстро снял их и подал ей. «Так лучше, не правда ли?» «Да», — засмеялась она, — «теперь опять хорошо. Я тебя за это еще раз поцелую, Розалинда». Она снова поцеловала его и опять укусила. Они засмеялись тому, как при луне искрились красные капли на ослепительно-белом снегу. «Ты любишь меня, Вольф Гонтрам?» — спросила она. Он ответил: «Я только о тебе и думаю». Она помолчала немного, потом спросила опять: «Если бы я захотела, ты бы спрыгнул с балкона?» «Да», — сказал он. «Из крыши?» — он кивнул головой. «Из башни собора?» — он опять кивнул головой. «Ты бы сделал все для меня, Вельфхен?» — спросила она. «Да, Аль-Рауне, если ты только любишь меня». Она подняла голову и выпрямилась во весь рост. «Я не знаю, люблю ли я тебя», — медленно произнесла она. «Но ты бы сделал это, если бы я тебя не любила». Дивные глаза, которые он унаследовал от своей матери, как-то особенно полно и глубоко заблестели. И луна наверху позавидовала этим глазам, спряталась поскорее за башню собора. «Да», — ответил мальчик, — «да, и тогда». Она села к нему на колени и обвела руками его шею. «За это, Розалинда, за это я тебя еще раз поцелую». И она поцеловала его еще более продолжительным пламенным поцелуем и укусила его еще больнее и сильнее, но они уже не видели красных капель на белом снегу. Завистливая луна спрятала свой серебряный факел. «Пойдем», — прошептала она, — «пойдем, пора уж». Они обменялись туфлями, стряхнули снег с платьев, открыли дверь и вошли в зал. Там ярким светом сверкали люстры, их окутал горячий душный воздух. Вольф Гонтрам зашатался и обеими руками схватился за грудь. Она это заметила. «Вильхен!» — вскричала она. Он ответил: «Ничего, ничего, что-то кольнуло, но теперь опять хорошо». Они под руку прошли через залу. Вольф Гонтрам не пришел на следующий день в контору, не встал даже с постели. Его мучила страшная лихорадка. 9 дней пролежал он. Он бредил, звал Альрауны, но ни разу не пришел в сознание за все это время. Потом умер от воспаления легких. Они похоронили его за городом на новом кладбище. Огромный венок темно-красных роз прислала Альрауны Тенбринкен.